Я велел таксисту отвезти меня к дому маршала. Когда мы приехали, Бет была в саду, подрезала розы. Я заплатил таксисту и подождал на улице, пока он не скрылся вдали. Бет тем временем ушла в дом. Я нашел ее в своей спальне обнаженной. Я быстро разделся, и она легла поперек кровати. Мы соединились, и ее неистовый крик эхом отдавался в пустынных комнатах.